Лунная ночь, пустынный берег, парусник одиноко покачивается на волнах. Он только что вернулся из путешествия в иные миры. Паруса пронизаны ветрами дальних странствий, пропитаны духом великой любви, гармонии, истины. Они еще светятся той девственной чистотой облаков, которая встречается только в том измерении. Каждый канат еще хранит яркость, стремительность и мощь молнии, таинственность чудес, отблеск чистоты, аромат диковинных растений. Чувства еще не успели вернуться из волшебных полетов в другом времени, других пространствах, измерениях, мирах. Чей-то печальный вздох и всхлипывание заставили меня очнуться от ностальгических воспоминаний. Глупый крошечный бутончик испуганно выглядывал из-под воротника моей штормовки. 2 секунды назад, когда я уже собрался возвращаться на работу, малыш тайком спрятался там, наивно надеясь увидеть в чужом мире особенную, ни с чем не сравнимую красоту. Бедняга! Как он ошибся! Он не мог предположить, что попадет в страшный мир спящих. Если бы я заметил его раньше, то обязательно уберег бы от разочарований. Ведь я-то знал, куда возвращаюсь. В его огромных глазах-росинках отразился амфитеатр мусорных куч, залитая лунным светом сцена, где уже прогремел торжественный гимн желудку и страстям. Исполнители — хор пикникующих тусовщиков. И вот уже ласковый теплый ветерок с легким шелестом треплет обрывки памяти об этом славном событии, разметая мусор воспоминаний. 2 капельки слезинки скатились по тонкому стеблю и безнадежно растворились в пыльной складке одежды. С тоской в душе, прихватывая вещмешок с дежурными анекдотами и шутками, откровенными хамствами, грубостями и омерзительными оскорблениями, с поучительным тоном в голосе, искусственной чванливостью и красками для грима. Я же должен знать язык, который будет понятен там, куда я иду, манеры и обычаи, которые там приняты. Иначе они меня в лучшем случае не заметят, а в худшем разорвут на части, как непохожего на них». Огромным усилием воли впихиваю себя в малюсенький мегаполис, цирк Шапито. Который раз захожу в это шумное, безумное место, чтобы рассказать о вечных путешествиях и приключениях. Но вот услышат ли? Из моих печалей придумываю клоунские дурачества, чтобы угодить тем, чья жизнь от рождения до смерти – надежно замуровано в тесном склепе настоящего. Ради чего я пришел в этот цирк, где все билеты раскуплены выдающимися шутами и клоунами своей жизни? Знаю. Ради тех редких зрителей, которые не хотят больше оставаться только зеваками, ради тех, кто в самой глубине души смутно подозревает об истинной жизни. Может быть, это вы? Захожу в гримерную цирка, имя которому «Мир обычных людей». Здесь пахнет опилками спиленных райских деревьев, мочой очеловеченных до полной цивилизованности львов, медведей и тигров. Они выдрессированы для развлечения ленивой публики и уже потеряны для бескрайних лесов и саванн. Как обмолвиться этой публике о настоящей жизни? Как разбудить ее? Как рассказать о бодрствовании? Рассказать так, чтобы хотя бы дослушали, прежде чем растерзать. Проорать шепотом так, чтобы не потревожить океан спящих но помочь пробудиться тому, кто находится в дремотном состоянии? Как поддержать того, кто уже пару раз приоткрыл глаза, но, напуганный увиденным, тотчас зажмурился и теперь изо всех сил пытается уснуть снова? Это к нему на помощь приходит акушер. Это он, мой будущий собеседник, и чтобы ему было легче проснуться и встать на свой путь, поболтаем для начала о том о сём. А дорогу в дом своей возлюбленной он найдет сам. И тогда цель книги будет достигнута. Но нельзя забывать об остальных, превративших свою жизнь в страшный эксперимент, сами не зная в какой. Вот потому сажусь теперь перед зеркалом и рисую улыбку идиота во все лицо. Пусть узнают себя. Нарисую для большей выразительности слепые выпученные глаза в очках, такие же умные, как у них. Потренируюсь вычурно выкрикивать их фальшивые истины, еще демонстративнее, чем кричат они друг другу с трибун. Тогда свою точную копию они примут за шедевр клоунады. Ох, как они будут материться в мой адрес, хохотать над моей глупостью, неуклюжестью, даже не догадываясь, что смеются над собой. Последнее приготовление перед выходом. Пришла пора отодвинуть в сторону те прекрасные и глубокие переживания души, которые я никому не в состоянии передать. Ах, как бы мне хотелось хоть один раз взять вас с собой в путешествие. Но, увы, придется мне перевоплотиться. Где мой шутовской колпак ученого? Где мои медальчики-бубенчики? Звездочки на погончике. Посчитаем, все ли на месте. Доктор педагогики, доктор психологии, доктор медицины, академик там, академик тут, профессор здесь, чего-то там президент. А теперь разогреем голосовые связки. До, ре, ми, фа, соль, о, соле. «О соле мио! Кукареку! Кудах-тах-тах! У, ё-моё!» Не получилось. Попытка номер два. Уже лучше. Попробуем снова. Уже умнее. Эх, еще раз. Совсем научно получается. Здравствуйте, почтеннейшая дырка от публики, уважаемые умники и умницы, дамы, господа и прочее, прочее, прочее. Сейчас скажу что-то умное, ну, очень умное. Мать Кузькину за ногу, вот. Все, клоун готов, пора на манеж. Нас ждут великие гнилые помидоры. А вот и я!